Орден святого Александра Невского, учрежденный в 1725 году, жаловался за боевые заслуги и государственную службу. Его знаками были крест на красной ленте без каймы и серебряная восьмиконечная звезда. Такой орден был у Суворова и Кутузова. Семен Матвеевич в рассказе Тургенева «Несчастное» надеялся получить Александровскую ленту, а ему дали табакерку. Недовольный правительством, он вышел в отставку. Преуспевающий сановник, муж Анны Карениной, получает орден Александра Невского. Толстой показывает нам Алексея Александровича в придворном мундире с красной лентой через плечо. Сын его Сережа спрашивает у гувернера, что больше Александра Невского? Тот отвечает, Андрей Первозванный. Сережа надеется, что когда вырастет большой и получит все ордена, то выдумает выше Андрея.